Наконец, момент настал. В подворотне жались шпики. Прятались от снега пополам с дождем. Господину Базарову поклонились, признали. Он поздоровался, угостил молодцов душистыми папиросами, одну сунул себе в рот, но зажигать пока не стал. Раскурил во дворе, остановившись возле Тима, который выбивал на веревке персидский ковер, подарок страннику от некой великой княгини. «Как?» — тихо, коротко спросил Зэп. Помощник, не прерывая своего ритмичного занятия, проскрипел. «Хорошо. Зубы стучит, рука трясет. Будет, так сказать, анфал». «Ах ты контуженный! Не анфал, а припадок!» «Значит, работаем». «Отлично. Наконец-то можно от болтовни переходить к действию. Соколом он взлетел на третий этаж». В подъездного шпика спросил. «Что-то ныне просителей не видно». Тот пожал плечами. «Не его печаль. У самого рожа фиолетовая, похмельная. Емельян Иванович, водиться бы и спить!» Заглядывать без вызова в квартиру ихнему брату не полагалось, скажу. «Но тебе, брат, не водиться. Тебе шкалик надо». Перед знакомой дверью остановился. Провел внутреннюю мобилизацию. Нажал на кнопку, хотя здесь в дневное время всегда было и не заперто. Зачем, если внизу охраны полно? «Трень, трень, трень», пробринчал электрический звонок. Фон Теофельс толкнул створку и замер. Из коридора на него полз на коленках Григорий Ефимович. Выставил вперед кулак с двумя торчащими пальцами. Глаза дикие, невидящие. «Что с вами, отче?» Странный человек потер лоб, будто силясь вспомнить. «Это ты, Емеля, заходь, тебе рад. Ничто, померещилось, не вспомню. Дело обыкновенное, день нынче такой». «Какой такой?» — перекинулся Зэп. «А может пронесет». Странник с кряхтением поднялся. «Денег принес. Марюшке на что-то надо, говорила. Вот, извольте». Как всегда, не глядя, Григорий цапнул купюры и сунул в карман. Повел в кухню. Сегодня в квартире было необычно. В коридоре никто им не встретился. Однако стоило пройти мимо какой-нибудь двери, и в ней приоткрывалась щель. Из сумрака пялились чьи-то глаза. Зэпу показалось, что народу еще больше, чем обычно. Просто все попрятались. «Пришли поглазеть», — догадался майор. «Хорошо бы только без репортеров. У этой сволочи тонкий слух и острый нюх». На кухне была одна Марья Прокофьевна. «А, это вы?» Сама смотрит только на странника, с тревогой и как бы ожиданием. «Пустое, Марьюшка», — сказал тот. «Поблазнилось что-то. Чайку налей нам. Да иди». Сели. «Марья Прокофьевна», приметил майор, отошла недалеко. Ее силуэт виднелся в полутемном коридоре. Прямо из кухни вела дверь в безоконную каморку для прислуги. Оттуда слышался шепот. Зэп сконцентрировал свой замечательный слух. Потоньше, чем у любого газетного нюхача. «А кто это? Белобрысий-то, а?» — спросил голосок, кажется, старушечий. «Купец богатый. Часто к нам ходит. Да ты тихо, а не то выгоню». Странник подвинул сахарницу. «На-ка вот, посластись, тебе можно». Сунул пряник. Зэп бережно завернул его в платок. «Из ваших рук на память сберегу. Я вот думаю, немало ли денег дал. Возьмите все, какие есть, мне не нужно. Добрая ты душа, Емеля. Голубиное сердце». Бумажки Григорий придавил сахарницей. «Среди мужеского пола таких редко встретишь. Подле меня все больше бабье трется. Потому баба сердцем живет, а мужчина горд и оттого глуп. Говорил он сегодня не так, как всегда. Медленнее, звуки растягивал. Сам вроде бы к чему-то прислушивался. Припомнил что-то, хихикнул. Был я, раз в селе у папы с мамой. Прервался, громко отхлебнул из блюдца. Старушонка в каморке громко прошептала. Чегось, к родителям своил, стало быть, в село ездил. Дура ты, ответили приблудные. В царское село, к царю старицы. Странник с удовольствием продолжил. Ой, папа-то меня спрашивает. Как мне с думой быть? Разгонять или нет? Так-то обрыдли. Но я как кулаком по столу треснул. Мама чуть в обморок. Папа за сердце ухватился. А я ему. Что? Сейчас шевельнулось-то? Голова или сердце? Он сердце. То-то говорю. Его и слушай. Призадумался папа. Вдруг он запнулся, закрыл глаза, рванул на груди шелковую рубаху и протянул, пропел изменившимся голосом. «Моя Маюшка, томно мне вещать буду!» А та уже готова. Выбежала из коридора и крикнула Зеппу. «Матрас!» Он понял, разложил на полу матрас, что лежал в углу. Мария Прокофьевна взяла подушечку с бечевками, привязала страннику к затылку. Григорий закатывал глаза, шевелил губами, пальцы бегали по телу, словно что-то с себя сбрасывали. «Кладем», — велела экономка. «Подушку-то зачем?» — шепотом спросил Зэп. «Чтоб голову не расшиб». Больной дал уложить себя на мягкое. Эти судороги выглядели иначе, чем те, давешние. В салоне у Верейской. Тогда судороги скорее напоминали приступ эпилепсии. Ныне же странник не хрипел и не дергался. Мария Прокофьевна зачем-то достала из кармана передника маленькую книжечку с карандашом. В коридоре теснились люди, заглядывали друг к другу через плечи. Многие крестились, но в кухню никто не лез. И было очень, очень тихо. «Лечу!» Тонко пропел странный человек. «Ай, бедные! Что кровушки-то, слез-то? Ночь длинная, непросветная. Не грызитесь, не кусайтесь. Черт вас друг на дружку науськивает. По рогам его! Ах, вы глупые, пропадайте!» Карандаш Марии застрочил по бумаге, она записывала. По лицу припадочного потекли слезы. «Пустите!» — жалобно попросил он. «Чего я вам сделал, нутро? Нутро жжет! Иуда ты, Иуда! С рук ела сам! Ай, больно!» Это слово он повторил трижды. Каждый раз схватывался за один бок, потом за другой, а третий раз за лоб. На минуту затих. И лежал будто мертвый. Зэп с беспокойством оглянулся на Марию. Та приложила палец к губам. Глаза странника распахнулись. В них застыл беспредельный ужас. Вода черная. Холод. Все теперь. Трижды умертвили. Вот теперь его начало бить и корчить. Он весь изогнулся, съехал с матраса, раздались тупые удары. Эта подушка стучала об пол. Из коридора донеслись визги и причитания. «Теперь держите его за плечи! Крепче!» Мария Прокофьевна достала из шкафчика стакан с приготовленным лекарством и очень ловко влила содержимое больному в разинутый рот. Он послушно сглотнул и почти сразу обмяк. «Уходите! Все!» — приказала экономка. Коридор опустел. Она перечитывала записанное и хмурила брови. Странник лежал без чувств, тихо постановая. «Давно вы с ним?» Теофильс с любопытством разглядывал не совсем понятную женщину. «Что давно?» «Говорить ей про это, видимо, не хотелось». «А вы, простите, кто?» — не отставал Зэп. «Я ведь вижу, вы не похожи на остальных». «Я? Мария!» Она печально смотрела на лежащего. «Магдалина!» Понятно. Это очень часто бывает. С виду человек психически нормален, а чуть копнешь, ну, Магдалина так Магдалина. По имевшимся у майора сведениям, после приступа своей странной болезни Григорий становился благостен и мягок, как воск. Скоро начнется. Сейчас. Серые, ярко блестящие глаза действительно скоро открылись. Они смотрели на потолок спокойно, будто никакого припадка не было. Надо воздуха свежего. Зэп поднялся. И посадим его ближе к окну. Так и сделали. Укутанный в плед, странник медленно отхлебывал чай и слабо улыбался. Ну, Марюшка, что я нынче вещал? Зачти. Она молчала. Ладно, после, беспечно молвил он. У меня имели разные видения, бывает. Малые, большие, сонные, явные. Какие понятные, какие нет. А еще зеркал видеть не могу. У меня в доме ни одного нету. Глядеть в них мне нельзя. Проваливаюсь, как в пролубь. Он передернулся и тут же снова заулыбался. Все-таки это что-то эпилептическое, предположил Зэп. С типичной эйфорической релаксацией после приступа. Две силы во мне, мил человек. Бесовская и Божья. По все дни бесенок поверху семенит. Такое уж это племя. Но как молонья Божья полыхнет. Да гром грянет. Тут он в щель. Тогда вещаю голосом ангельским. И отгремит гром, отсияет радуга. И снова лезет лукавый. Снова гивойный праздник. Ишь, зашевелился, запрыгал. Он засмеялся, постучал себя по груди. Вина, плясок просит. Ну-те, приступим. Отче, я все хочу спросить, сказал Зэп, стоя у окна. Почему возле вашего дома столько людей, похожих на переодетых полицейских? Они самые есть, из охранного. Мама за меня опасается. Многие мои гибели желают. Убивали меня уже. Но меня просто не возьмешь. Само меньше три смерти надо. Теофильс заметил, как Марья вздрогнула и спрятала записанную книжку в карман. Гадко сегодня на улице, поюжился Зэп. Промозгло. Раз люди из-за вас стараются, поднести бы им. Странник охотно согласился. Добрая ты душа, а мне и в голову. Снеси-ка им, Марьюшка. Вчера откупщик водки клопиной принес. Я-то ее не пью. Не женское дело водку носить. Я сам. Зэп взял у экономки поднос с шустовским коньяком, стаканчиками и печеньем. Выходя, слышал, как Григорий сказал: «Миллионщик, а сердцем прост». Нет, не прост. Когда Зэп вернулся, странник, свежий и розовый, будто после парилки, сидел у стола и с аппетитом ел. «Садись, Емеля, чтей покушай, хороши!» «Что-то не так», — озабоченно сказал Теофильс. «На лестнице и в подворотне?» «Точно агенты, охранники». «Но на крыше еще какие-то, двое». «Я спрашиваю, ваши?» Охранники говорят: «Нет, это из контрразведки, с утра засели». «С контрразведки? От Жуковского генерала?» Странник выронил ложку. «Где?» «А вон. Я их еще раньше из окна углядел. На крыше соседнего дома, возле трубы, лежали двое в брезентовых плащах с капюшонами». «Чё это? Чё это они?» Григорий испуганно почесал бороду. «Что я им, немец, что ли, шпион? Что?» Это Зэп схватил его за плечи и оттащил. «У них там футляр какой-то, длинный. Вы вот что, к окну больше не подходите, ясно? Тут шагов 30, не промахнешься». «Господи, воля твоя!» — закрестился странник. «Боюсь я за вас, отец. Врагов у вас много. Ежели сам Жуковский решит вас извести, не убережетесь». Всхлипнул Григорий, пожаловался. «Как кость я им в горле! Чего терзают? За что ненавидят? Вот я на генерала маме пожалуюсь, мне б только в царское попасть. И малой хворает, сердцем чую. Плохо ребятенку, а скоро вовсе худо станет. Мало пожаловаться. Надо сказать царице, что не станете лечить цесаревича, покуда не уволят вашего врага Жуковского». Странник удивился. «Ты что говоришь-то? Грех ты какой-то, тьфу на тебя!» Но Зэп все так же напористо объявил. «Вы как хотите, отче, а я от вас теперь ни на шаг не отойду. Тут стану жить, вас оберегать. Мне много не надо, вон, на матрасе пристроюсь. Но уж и вы пока дома сидите, никуда не ходите». «Как? Как мне не ходить? Сегодня к Степке Камильгеру зван, надо идти. Там много дворцовых будет. Может, кто возьмет записочку маме передать? Или словцо замолвит? Тогда и я с вами. Как хотите, но от себя я вас не отпущу».